Бум! Волшебная пуля столкнулась с землей, образовав небольшую яму размером с ладонь. Обычная, недовольно покачал головой Махира. Атака такого уровня не могла нанести большого урона даже дьяволу низкого класса. Хотя он и обрел некоторую магическую силу, ему не хватало особой магической формулы, поэтому он мог использовать только самые простые техники, такие как магическая пуля. Чем больше магической силы, тем сильнее атака. Но, только открыв свой источник магии, Махира еще не мог накопить много магической силы. Во вселенной старшей школы DXD использование магии определяется сердцем пользователя. Махира помнил сцену, когда клуб оккультных исследований проводил специальную тренировку, и Акина учила Хёдоу и Сэя разрабатывать прием разрыв одежды. Однако подробности он помнил смутно. «Надо попробовать», — решил Махира. Этот метод тренировки не представлял опасности, так что он мог экспериментировать без колебаний. «Начнем с моего мастерства фехтования», — подумал Махира. Он закрыл глаза и начал медитировать, сосредоточившись на своем мече. На мгновение в его сознании промелькнули образы энергии меча и света меча из романов о боевых искусствах. Махира направил свою магию в меч, заставив его слабо светиться. Затем он прочертил в воздухе полукруг. Яркий свет меча вырвался наружу, срубив все окружающие деревья. Не полагаясь на мистические глаза восприятия смерти, Махира был впечатлен тем, какой урон нанес свет меча. «Неплохо, уже кое-что получается», — удовлетворенно подумал он. Он был уверен, что теперь сможет победить однорогого дьявола без использования мистического глаза восприятия смерти. «Есть еще две награды», — сказал Махира. Затем он активировал карту обучения базовой магии, и в его сознании появилась информация о том, как развивать и совершенствовать свои магические способности. Эта награда была особенно ценной для него. Потратив некоторое время на тренировки, он осознал, что его магия не претерпела значительных изменений, и отложил магию на время. Далее, главная награда. Лотерея была самой захватывающей частью, потому что в ней предлагалось множество ценных предметов, которые можно было использовать для преобразования. «Вы хотите использовать лотерейный билет?» – спросила система. Перед Махира появился экран рулетки, заполненный желанными сокровищами. «Приступим», — сказал он, сделав глубокий вдох и наблюдая за вращением рулетки. Примерно через полминуты он крикнул: «Стоп! Поздравляем носителя с получением мистических глаз искажения». Глава 19. Улучшение силы. Поздравляю носителя с получением мистического глаза искажения. Когда вращающееся колесо рулетки остановилось, прозвучало системное уведомление о награде. «Еще один магический глаз», — заметил Махира со странным выражением в глазах. Ранее он получил мистический глаз восприятия смерти, а теперь — мистический глаз искажения. Оба были особыми магическими глазами. Он подумал, не вытянуть ли ему в следующий раз еще один магический глаз. Махира со смехом покачал головой. Он немного понимал, что такое мистический глаз искажения. Вспомнив, он понял, что это было из аниме «Легенда о легендарных героях». Хотя в нем было не так много сцен, его исполнение было великолепным. Держатель мистического глаза искажения однажды полностью уничтожил вооруженную магическую армию с помощью своей особой способности. Если он правильно помнил, оно могло поглощать ману и сводить на нет магию. Махира сосредоточился на своем призе, мистическом глазе искажения. Предмет. Мистический глаз искажения, Инадуя, адаптация системы. Оценка. Б. Эффект. Предмет улучшает физическую форму носителя, может поглощать магическую силу при контакте и преобразовывать поглощенную энергию для исцеления тела или взрывного улучшения физической формы. Источник. Легенда о легендарных героях. Примечание. При нынешней силе носителя он может поглотить и преобразовать сильнейший удар дьявола класса высший. Пожалуйста, не провоцируйте существ выше этого уровня. Неужели система снова изменила его? Махира заметил, что система адаптировала и мистический глаз искажения, и мистический глаз восприятия смерти для упрощенного использования. А, на этот раз она даже предупредила. Как предусмотрительно, размышлял Махира. В отличие от мистического глаза восприятия смерти, мистический глаз искажения имел предупреждение. Кстати, а что будет, если я поглощу атаку, превышающую уровень дьявола высшего класса? Спросил Махира. Тело разрушится или взорвется. Сильнейший удар дьявола класса высший, это уже предел, который может выдержать носитель. Даже если вы выживете после такой атаки, восстановление займет много времени. «Пожалуйста, не испытывайте это из любопытства», — ответила система. Махира понимающе кивнул. «Сильнейший удар дьявола высшего класса. Хотя дьяволы высшего класса не могли сравниться с существами класса Маа, Сатана, они все равно были очень сильны, занимая верхний уровень. На самом деле, в иерархии дьяволов дьяволы высшего класса считались высочайшим классом, а такие существа, как Маа, находились вне этой классификации. Если разделить дьяволов высшего класса по силе, то их можно разделить на два уровня. Стандартные дьяволы высшего класса и высокопоставленные дьяволы высшего класса, главы кланов. Например, десятикрылый падший ангел, Кокобель, скорее всего, относился к классу Маа или находился между двумя категориями дьяволов высшего класса. Последнее действие Кокобеля, гигантское копье света, было достаточно мощным, чтобы уничтожить весь город Куа. Даже если мистический глаз искажения обладал бы минимальной силой, он все равно был бы на уровне дьявола высшего класса. Такой уровень силы мог уничтожить значительную часть города Куа. По крайней мере, на ранних стадиях развития сюжета этого более чем достаточно, заключил Махира, довольный своей наградой. Как и мистический глаз восприятия смерти, мистический глаз искажения был очень силен в реальном бою. Даже в мире, наполненном мифическими существами и магией, практичность мистического глаза искажения была не намного ниже мистического глаза восприятия смерти. Об этом свидетельствуют рейтинги системы. У мистического глаза восприятия смерти был рейтинг А, а у мистического глаза искажения – Б. «Если бы я смог получить альфа-стигму, это было бы просто замечательно», – подумал Махира. Альфа-стигма, также из легенды о легендарных героях, обладала особой способностью копировать магию. Она могла полностью копировать магию противника, даже если первоначальное заклинание было неполным или прерванным. Мистический глаз искажения мог поглощать магическую силу, исцелять и усиливать тело, сводя на нет большую часть магии. В сочетании с мистическим глазом восприятия смерти в ближнем бою Махира был бы грозным противником для любого существа. Отвлекшись от своих мыслей, Махира открыл панель персонажа, чтобы проверить его статистику. Носитель: Махира Тама. Раса: человек. Рейтинг: 3 звезды. Оценка силы: всеобъемлющая сила достигает уровня дьявола среднего класса. Способности: базовое телосложение, Е, базовое владение мечом, Е, интуиция, Д, мистический глаз восприятия смерти, А, мгновенный удар мечом, Е, мистический глаз искажения, Б. Повысился на 1 звезду. Махира заметил, что его рейтинг вырос, и к нему добавился новый навык, мистический глаз искажения. Он был уверен, что с помощью мистического глаза искажения сможет сразиться даже с дьяволом высокого класса вроде Риас. Если ему удастся подобраться к ней вплотную, он сможет ее победить. Однако, если Риас взлетит в небо, он уже не сможет ее достать. Уровни временного улучшения не считаются. Махира догадался о правилах системы. Хотя мистический глаз искажения мог поглощать и преобразовывать магическую силу, улучшение было временным и могло использоваться только в бою. Махира закрыл глаза, а затем резко открыл их. В его глазах появился красный крест, состоящий из витых рун, выглядевший странно и загадочно. «Мои физические способности значительно улучшились», — заметил Махира. Он резко бросился вперед, создав порыв ветра. «Мои скорости и сила заметно возросли», — заключил он, проверив способности мистического глаза искажения. «Пора возвращаться», — решил он. Получив и применив на практике свои системные награды, ему больше не было нужды оставаться снаружи. На следующий день в Академии Куа, в комнате клуба оккультных исследований в старом здании школы, Риас сама: «Вот вся информация о Махира, которую вы просили меня собрать», — сказала женщина, выходя из магического круга и протягивая Риас стопку документов. «Спасибо за труды», — сказал Риас, принимая информацию. «Тогда, Риас сама, я откланиваюсь», — произнесла женщина, слегка поклонившись, после чего ступила в красный магический круг и исчезла. После ухода знакомый Риас взяла в руки документы о Махира и медленно пролистала их. По мере того, как она вчитывалась, на ее лице постепенно проступала улыбка. Глава 20. Мне он признался в тот же день. Похоже, информация о Махира очень понравилась Риас. В клубе оккультных исследований Акина заварила чайник, поставила его рядом с Риас и налила ей чашку. Химыдзима Акина заметила, как Риас улыбнулась, видимо, под влиянием информации, которую передал ей знакомый. «Ну, с фоном все в порядке». Риас отложила информацию, взяла чашку чая и изящно отпила, слегка сузив глаза. Она похвалила: «Акино, в последнее время твои навыки приготовления чая улучшились». «Правда?» Химэдзима Акино подперла щеку правой рукой и улыбнулась. «В конце концов, как сенпай, если у меня не будет хороших навыков, президент от меня откажется». Риас сердито сказала: «Даже если я тебя брошу, у тебя все равно много поклонников в школе, которые будут любить тебя. Но ты более популярна, чем я, Риас», с улыбкой ответила Химэдзима Акино. Они часто так шутили, но это было просто дружеское подшучивание между ними. «Риас, как дела у Махира?» Улыбнувшись, Химэдзима Акино сосредоточилась на Махира, ведь это была их главная забота в последние два дня. С его происхождением и родословной особых проблем нет. Риас отставила чашку с чаем, и ее взгляд снова упал на документы Махира. Только две странности. Вот текст с оформлением диалогов через длинное тире. Риас протянула информацию Химэдзима Акино. «Взгляни сама». Химэдзима Акино кивнула. Ее скорость просмотра была гораздо выше, чем у Риас. Она пропустила неважную информацию и сосредоточилась на важных деталях. Вскоре Химэдзима Акино отложила материал. «Похоже, с ним все в порядке?» – с любопытством спросила Химэдзима Акино. «Это действительно нормально. Если бы он был обычным человеком, проблем бы не возникло, но для человека не характерно легко убивать бродячих дьяволов», – сказал Риас. В документе был записан опыт Махира до поступления в Академию Куа. Хотя он не охватывал всего, в нем подробно описывалась большая часть его жизни. Согласно этим данным, Махира был отличным подростком, лучше большинства своих сверстников. «Это вопрос о его силе?» «Да», — Риас кивнула. Больше всего Риас беспокоило точное владение мечом Махира, которое впечатлило Ютекибу. В понимании Риас, сила людей, дьяволов и даже ее пэр растет постепенно, с течением времени. Например, Киба Юта усердно учился фехтованию, однако не было никаких четких записей о превосходном владении мечом Махира, которое появилось в одночасье, размышлял Риас. «Может, это магический глаз?» – предположила Химэдзима Акино после некоторого раздумья. Риас была ошеломлена. Вспомнив битву с бродячим дьяволом, она вспомнила, что Махир активировал магический глаз, который он закрыл после победы над дьяволом. «Помнишь, Махир вчера сказал, что искал бродячего дьявола, чтобы проверить его силу?» «Он так и сказал», — подтвердил Риас. Химэдзима Акино продолжила: «В найденной нами информации не упоминается, когда Махира пробудил свой магический глаз, и мы не знаем его точных способностей. Ты хочешь сказать?» Риас нахмурилась, размышляя. «Возможно, он пробудил свой магический глаз недавно, а овладел его силой только вчера. Внезапное улучшение его мастерства фехтования может быть связано с пробуждением магического глаза», — поделилась своими догадками Химэдзима Акино. «Это действительно возможно», — согласилась Риас. «Магические глаза встречались реже, чем священные механизмы, и обладали странными способностями. Если необычная сила Махира была вызвана пробуждением глаз, это объясняло бы его внезапное мастерство. Во время расследования не было обнаружено никаких свидетельств контактов Махира с кем-либо из мира мифических существ. Это позволяло предположить, что после пробуждения магического глаза он мог учиться и развиваться самостоятельно. Если это так, то такой потенциал был достаточным, чтобы заинтересовать Риас. «Риас, тогда что за вторая странность?» — с улыбкой спросила Химэдзима Акино. «Махира был родом из другого города, нежели Куа. Его оценки в прежнем городе были достаточно хорошими, чтобы посещать лучшую среднюю школу. И все же он решил уехать из города, в котором прожил много лет, и поступил в незнакомую Академию Куа, что кажется мне странным». Химэдзима Акино вдруг прикрыла рот рукой и захихикала. «Если это так, то, возможно, Каника-тян сможет тебе ответить». Тадзё Каника, сидевшая на диване в центре класса и молча перекусывавшая, вдруг подняла голову и посмотрела на них двоих с некоторым замешательством. «Каника, ты знаешь, почему Махира покинул свой родной город, чтобы учиться в Академии Куа?» Тадзё Каника на мгновение замолчала, а затем сказала тихим голосом: «Потому что он большой извращенец». Риас была ошарашена. Она ожидала от Каника четкого ответа, но получила вместо этого вот такой: «Каника, ты серьезно? Президент, вы должны быть осторожны и не поддаваться на уловки этого парня, иначе он навредит и вам, и Акино-сенпаю», — сказала Тадзё Каника с прямым лицом. «Навредит нам?» — Химэдзима Акино улыбнулась. «Но даже если кто-то захочет навредить Риас и мне, Каника-чан защитит нас, «Верно, конечно», — Тадзёка Ника решительно сжала кулаки. «Каникатян права. Наша Академия Куа славится своими высококлассными девушками. Для мальчиков это место — рай». Химадзима Акина улыбнулась. Риас погладила ее по лбу и спросила: «Каника, между тобой и Махира есть какое-то недопонимание? Вчера они заметили некоторую напряженность между ними, но были заняты охотой на бродячих дьяволов и не придали этому значения. Теперь же, похоже, Каника испытывала глубокое предубеждение против Махира». Тадзёка Ника на мгновение замолчала, а затем посмотрела на Химадзиму Акина, не решаясь заговорить. «Каника-чан, Махира-кун может стать слугой Риас и нашим компаньоном в будущем. Если между вами останутся нерешенные вопросы, Риас будет трудно», — убеждала Химадзима Акина. Золотые зрачки Тадзёка Ника вспыхнули от борьбы. Затем она сказала: «Вообще-то Махира признался мне в полдень в тот же день, когда признался Акина-сенпай, и я отвергла его. Акина, Риас, глава 21, не забудь обещание. В тот же день он признался Каника, значит, после одного неудачного признания он быстро нашел следующую цель». Риас и Химадзима Акина удивленно расширили глаза. Неудивительно, что Каника была так холодна после встречи с Махира. Вот почему Риас подперла рукой лоб, потеряв дар речи. Подумав, Риас решила поделиться своим опытом. Она сказала, немного смущаясь: «Вообще-то, только вчера Махира тоже признался мне. Ну конечно, этот большой извращенец», — сердито сказала Тадзёка Ника. Она чувствовала себя злой, подавленной и необъяснимо обиженной. Этот Махира сначала признался ей, а потом еще и Акина-сенпай и Риас. Похоже, амбиции Махира-куна не совсем обычны. Он хочет очаровать всех девушек в нашем клубе оккультных исследований, — пошутила Химадзима Акина. «Если он осмелится это сделать, я его точно побью», — твердо сказала Тадзёка Ника. «Значит, характер Махира немного не безупречен», — вздохнула Риас, используя очень консервативное высказывание. «К счастью, это гаремная история, а здравый смысл дьяволов отличается от человеческого. Если бы такое поведение было раскрыто в реальном мире, Махира мог бы столкнуться с серьезными социальными последствиями. На самом деле, это не такой уж большой недостаток. Разве это не нормальные мысли для мальчика такого возраста?» Химадзима Акина с улыбкой объяснила: «Было бы странно, если бы он не интересовался милыми девушками в таком возрасте. Риас, не отрицай наше очарование. Акина, ты бы не рассердилась, если бы это был твой настоящий парень», — в шутку сказал Риас. «Я не против. Лучше держать его в нашей группе, чем отдавать другим», — великодушно ответила Химадзима Акина. «Однако Махира слишком хорошо маскируется». Риас все еще немного волновалась, поэтому еще не решила. В конце концов, он мальчик в подростковом возрасте, и это один из его талантов, — пояснила Химадзима Акина с улыбкой. «Акина, ты защищаешь своего парня?» Риас рассмеялась. «Ну, я согласилась на его признание, поэтому должна выполнять свои обязанности девушки», — неискренне ответила Химадзима Акина. Затем она посерьезнела: «А еще это нужно для того, чтобы защитить интересы президента. Не стоит упускать отличного кандидата из-за мелких недостатков. Скоро президент станет взрослый, а у нас всего несколько шахматных фигур. По сравнению с другими высококлассными дьяволами это недостаток. Если мы будем участвовать в рейтинговой игре, это будет очень невыгодно». «Верно», — Риас беспомощно кивнула, но когда она услышала слово «взрослый», в ее глазах промелькнуло неуловимое одиночество. Она быстро вернула себе улыбку. «Однако мы должны учитывать и чувства Каника. Президент, неважно, что я думаю. Если Махира посмеет баловаться, я буду воспитывать его кулаками и исправлять его извращенный характер». Каника подумала, что ее идея очень хороша, и энергично кивнула. «Риас, смотри, Каника тоже не возражает», — Химадзима Акина улыбнулась, а затем посмотрела на Тадзёка Ника так, словно могла читать ее мысли. «Вообще-то, Каника-чан хочет, чтобы Махира присоединился к нам, верно?» Глаза Тадзёка Ника дрогнули, а затем она отрицала это. «Нет, не хочу. Я просто надеюсь, что президент сможет найти себе подходящего слугу». Тадзёка Ника замолчала, слегка склонила голову, словно провинившись, и молча съела закуску. «Арара». Реакция Каника заставила Химадзиму Акина прикрыть рот и захихикать. Риас тоже засмеялась, так как Каника выглядела как расстроенный ребенок. Однако это говорило о том, что Каника не будет сильно возражать против Махира. Если бы Риас настаивала, Каника согласилась бы. Но Риас относилась к своим слугам как к членам семьи, поэтому считалась с их чувствами. Подозрения в отношении Махира были вызваны осторожностью Риас. Хотя она восхищалась Махира и надеялась, что он сможет стать ее слугой, она также хотела убедиться, что у него хороший характер. Как и Иссы Хёдл в оригинальной истории, Риас с самого начала определила наличие в его теле священного механизма. Однако она не стала посылать приглашение, а отправила Каника наблюдать за ним. Помимо защиты, она хотела понаблюдать за его характером, чтобы понять, стоит ли использовать шахматные фигуры для его реинкарнации в дьявола. Если бы не вмешательство падшего ангела Риналь, реинкарнация Иссея в дьявола могла бы затянуться надолго. В таком случае, давайте пригласим Махира. Риас приняла решение, и ее взгляд упал на информацию, лежащую на столе. Риас не сомневалась в собранной информации о Махира. Даже могущественный клан в мире людей мог легко собрать подробную информацию о ком-то, используя свои ресурсы. У Риас был не только старший брат, один из четырех сатанов, но и она наследница герцогского клана. Ее статус среди дьяволов могли иметь лишь единицы. В ее распоряжении были огромные ресурсы. По сравнению с людьми, разведывательная система подземного мира была более мощной и могла изучить больше неизвестной информации. Поэтому Риас не полностью доверяла Махира, но доверяла данным. Она верила в подлинность информации, собранной разведывательной системой подземного мира. В это время уже пора заканчивать занятия. Риас взглянула на часы. Вчера вечером они были заняты в клубе и отлично завершили крестовый поход против бродячего дьявола, поэтому Риас разрешила всем взять отгул. Акина, это задание поручаю тебе. Риас улыбнулась Химадзиме Акина. Тогда доверьтесь, президент. Химадзима Акина улыбнулась, кивнула, вышла из класса клуба оккультных исследований и направилась в класс для первокурсников. Дзинь. Прозвенел звонок на обеденный перерыв. Занятия окончены. В классе учитель на трибуне просто объявил об окончании урока, затем собрал учебники и быстро вышел из комнаты. После ухода учителя в дверях класса появилась изящная фигура Химадзимы Акина, сразу же привлекшая к себе внимание. «Махира, я пришла за тобой». Химадзима Акина стояла в дверях с улыбкой на лице и смотрела на Махира, который все еще сидел на своем месте. В этот момент в лице Химадзимы Акина не было и намека на то сильное чувство давления и чарующее обаяние, которым она обычно обладала, но она была полна нежных красок, полностью соответствуя своему образу теплой сенпай в школе. На мгновение атмосфера, ставшая шумной из-за окончания урока, внезапно затихла. Почти все взгляды упали на Химадзиму Акина и Махира. Не забывая о вчерашнем обещании, Махира-кун, глава 22, потому что мы дьяволы. Не забывая о вчерашнем обещании, Махира-кун, с нежной улыбкой произнесла Химадзима Акина, и ее слова вызвали бурю в классе. Все затаили дыхание и сосредоточились на них двоих. Услышав это, Махира закатил глаза, посмотрел на Химадзиму Акина и сказал: «Конечно, я не забыл. Я собирался найти тебя, но ты неожиданно появилась здесь. Похоже, Махира-кун также заботится о вчерашнем обещании. Я очень рада, что ты принял его близко к сердцу», с легкой улыбкой сказала Акина, и ее лицо озарилось милым выражением. Махира потерял дар речи. «Это драматическая актриса», подумал он. «Тогда пойдемте». Махира встал со своего места и подошел к двери класса. «Махира-кун, наверное, еще не обедал?» — обеспокоенно спросила Акина. «Нет, я планировал пойти в кафетерий после встречи с тобой», — покачал головой Махира, глядя на Химадзиму Акина. Она спрашивала очевидное. «Ты пришла ко мне после уроков. Как у меня могло быть время на обед? Пойти в кафетерий? Кажется, обед Махира-куна еще не готов», — сказала Акина, бросив на Махира искрящийся взгляд. «Если Махира не возражает, давайте пообедаем в клубе оккультных исследований. Мы всегда делаем дополнительные бенто». Акина моргнула, на ее лице появилась улыбка. «Это бенто я сделала своими руками. Правда, очень удобно. Я беспокоился о том, что есть на обед», — пожал плечами Махира. Махира считал, что после того, что произошло вчера, Акина должна понять, что она всего лишь фальшивая подружка и что их отношения не являются нормальными романтическими. Но что это было за поведение? Всегда уводить тему в двусмысленное русло и даже делать бенто? Неужели она восприняла всерьез то признание? «Пойдем, Махира-кун, не заставляй Риас и других ждать. Они с нетерпением ждут твоего прихода», — мягко сказала Химадзима Акина и повернулась, чтобы направиться к выходу. Махира последовал за Акина в сторону старого здания школы. Когда они постепенно удалялись от кампуса первокурсников, студенты начали шумно обсуждать происходящее. «Это же Акина сама», — Да, я не ошибаюсь. Я видела Акина сама так близко. Я так счастлива. Какие отношения у старшей сестры с Махира? Почему она пришла в наш класс, чтобы найти его? Я слышала, как Химадзима-сенпай назвала его Махира-куном. У меня что-то не так со слухом, ты правильно услышала. Я тоже это слышал. До прихода Химадзимы Акина все обсуждали свои собственные темы, но после ее ухода все переключились на Махира и Химадзиму Акина. С таким интимным титулом Махира-кун, у него что-то есть с Химадзимой-сенпай, верно? Я слышала, как они сказали. Вчера вечером договорились, они ведь были вместе прошлой ночью, верно? Черт, как же ему повезло. Я действительно завидую Махира. Химадзима-сенпай, должно быть, такая хорошая. Ах, я так завидую. Не стоит наговаривать на них. Может, они просто болтали вместе. Некоторые девочки не верили в это. Старшая сестра этого года так несправедлива. У тебя уже столько поклонников. Почему же ты решила выбрать парня из нашего класса? Некоторые девочки протестовали. Раз у Махира уже есть знаменитая девушка, то что насчет нас? Два мальчика лукаво наклонились вперед. Махира обычно получал внимание от всех девочек из класса, что вызывало у них зависть. Теперь же его забрала Химадзима Акина, соперник, с которым здешние девочки не могли соперничать. Хотя они завидовали Махира, но теперь у них было меньше конкурентов. Хотя девочки из класса не были так хороши, как Химадзима Акина. Уходите. Вы и на десятую часть не так хороши, как Махира. Махира понимал, что приход Акина в класс вызовет переполох. После его ухода одноклассники начнут обсуждать его отношения с Акина. В конце концов, в подростковом возрасте отношения между мужчинами и женщинами – самая актуальная тема. Химадзима Акина тоже была популярной фигурой в школе. Махира уже мог представить, с какой ситуацией он столкнется, когда вернется в класс из клуба оккультных исследований. Его точно завалит любопытные одноклассники с вопросами. «Ты сделала это специально?» Махира взглянул на Акина, идущую рядом с ним. Уголок ее рта был слегка приподнят, она улыбалась, как лиса, явно пребывая в хорошем настроении. «А, ты что-то сказал, Махира-кун?» «Я немного не поняла», — Химадзима Акина невинно моргнула. Махира покачал головой и не стал углубляться в эту тему. В конце концов, ничего особенного в этом не было. Просто это было довольно хлопотно. Впереди – зал клуба оккультных исследований. Во главе с Акина они вскоре добрались до старого здания школы. По пути Акина намеренно или ненамеренно флиртовала с Махира, но Махира не отвечал взаимностью, выглядя немного холодным. Это сильно задело Химадзиму Акина. Конечно, если бы Акина проявила такое двусмысленное отношение к нему до прихода в Академию Куа, Махира мог бы быть немного польщен и счастлив. Но сейчас он уже был морально подготовлен, поэтому особо не реагировал. Более того, из-за полуправды Акина Махира было неинтересно разбираться с ней. К тому же оба они были несерьезны, так что притворяться невинным было излишне. «Входите». Акина постучала в дверь клуба оккультных исследований, и изнутри раздался голос Ряз. Махира и Химадзима Акина открыли дверь и вошли внутрь. «Добро пожаловать в клуб оккультных исследований, Махира-кун». Ряз встала из-за стола и улыбнулась. «Пожалуйста, садись». Тадзёка Никайкиба Юта также кивнули Махира в знак приветствия. Махира с улыбкой кивнул и ответил. Войдя внутрь, Махира с интересом осмотрел планировку всего помещения клуба. Это была одна из самых важных сцен в сюжете, а он был здесь впервые. «Махира-кун, есть ли у тебя какие-нибудь мысли по поводу деятельности нашего клуба?» Заметив взгляд Махира на окружении, Риас улыбнулась и спросила. «Изначально я думал, что ваш клуб оккультных исследований, на факультете которого преобладают девушки, будет ярким и простым, пусть и не девчачьим. Я не ожидал, что у него будет такой темный и загадочный стиль», ответил Махира случайным оправданием. В конце концов, он не мог сказать: «Я уже много раз смотрел это аниме, а в реальной жизни вижу впервые, поэтому больше присматривался». Услышав это, Риас и Химадзима Акина посмотрели друг на друга и улыбнулись, а затем посмотрели на Тадзёка Никайюта Кибу. «Ну конечно же», Риас улыбнулась и сказала, «потому что мы, дьяволы». Глава 23. «У тебя мягкое тело. Я Риас Гримари, дьявол. Приятно познакомиться». Риас загадочно и уверенно улыбнулась, слегка поклонившись Махира, словно делая дамский реверанс. Мгновение спустя в комнате клуба оккультных исследований раздался резкий звук. Вслед за этим звуком за спиной Риас стремительно расправились похожие на крылья летучей мыши струйно-черные крылья. Темная комната, Темные крылья и ее кроваво-красные волосы придавали Риас манящий и прекрасный вид. Затем Тадзёканика встала с дивана, поклонилась Махира и сказала: «Я Тадзёканика, и я тоже дьявол, приятно познакомиться». За ней последовал Киба Юта: «Я Киба Юта, и я также дьявол, приятно познакомиться». Химадзима Акина очаровательно улыбнулась и добавила: «Мне не нужно представляться. Как и Риас, и другие, я тоже дьявол». Каждый из них сделал то же движение, что и Риас, дабы подтвердить свою личность, раскрыв крылья за спиной. Открыв свои личности, все четверо с любопытством посмотрели на Махира. Акина, в частности, с игривым выражением лица ждала, как он отреагирует. «Это какая-то особая церемония приветствия вашего клуба оккультных исследований?» Махира безразлично посмотрел на них. Риас, Химадзима Акина, Юта Киба и Тадзёканика обменялись удивленными и беспомощными взглядами. Реакция Махира была совершенно неожиданной. «Он слишком спокоен, недовольная», — сказала Химадзима Акина. «Действительно, он слишком спокоен, совсем не то, что я себе представляла», — Риас наблюдала за Махира, надеясь увидеть на его лице удивление, но тот остался невозмутим. Согласно, золотые глаза Тадзёканика не выражали никаких эмоций, но она чувствовала то же, что и другие. «Согласен», Юта Киба счел забавным повторить. «Ну и какая у меня должна быть реакция?» Махира пожал плечами. «Я ожидала, что ты будешь хотя бы немного шокирован или напуган, увидев наши истинные формы, но...» Риас разочарованно вздохнула. «А нет, вы дьяволы? Какой ужас!» Лицо Махира внезапно изменилось на полное ужаса, и он крепко обнял Химадзиму Акина. Застигнутая врасплох Акина застыла, не шевелясь, и ее лицо покраснело. Это был первый раз, когда Акина так близко общалась с противоположным полом. Несмотря на то, что она часто флиртовала с Махирой и казалась кокетливой, это был всего лишь фасад. Обычно она держала парней на расстоянии. «Акина, у тебя очень мягкое тело», – прошептал ей на ухо Махира, отомстив за ее предыдущие поддразнивания. Химадзима Акина быстро подавила панику и попыталась вернуть контроль над собой. «Махира-кун, ты достаточно наобнимался? Если нет, можешь продолжать». Ее улыбка стала мягче, но от нее исходила опасная аура. Услышав это, Махира быстро отпустил Акина. «Риас-сенпай, вы хотели именно такой реакции?» Страх на лице Махира исчез, сменившись безразличием. «Фальшивка». Тадзёканика дала редкую оценку. «Ты заставляешь меня чувствовать, что наше представление было излишним», — разочарованно сказал Риас. По ее плану, Махира должен был быть шокирован их знакомством, что позволило бы ей объяснить их происхождение и вызвать его любопытство, прежде чем пригласить его присоединиться к ним. Но Риас посмотрела на Махира с некоторым недовольством. Его спокойное поведение нарушило ее планы. «Махира, мне любопытно. После того, как ты увидел наши истинные формы и узнал наши личности, почему ты так спокоен?» «Большинство людей так бы не отреагировали», — спросил Риас. «Потому что я видел тебя в аниме», — Махира не мог этого сказать. «Клуб оккультных исследований звучит как имя Чунибьё, а твои крылья кажутся немного нестранными. Вы похожи на косплееров. Почему я должен быть шокирован?» — заметил Махира. «ПФФ». Химадзима Акина не могла удержаться от смеха. Она наклонилась и сказала: «Ха-ха-ха, Риас, впервые с тобой обращаются как с Чунибьё. Каково это?» Риас почувствовала себя очень расстроенной. «Я не Чунибьё, я настоящая дьяволица». «Ладно, вы дьяволы», — Махира развел руками. «Но буквально вчера вечером я видел бродячих дьяволов, так что я достаточно подготовлен, чтобы удивляться». «Махира-кун, почему мне кажется, что ты уже знаешь наши личности?» Акина с интересом посмотрела на Махира. Не только Риас, но и ей было странно, что выражение лица Махира было таким спокойным, словно он догадывался об их личностях. Махира не стал скрывать этого и кивнул. «Немного догадался. Разве вы не говорили вчера вечером, что охотитесь на бродячих дьяволов? А бродячие дьяволы – это преступники в обществе дьяволов». Махира пожал плечами. «Хоть я и не могу найти конкретную информацию в сети, догадаться несложно. Согласно мифам и легендам, экзорцистами и ангелами руководит бог, а дьяволами – сатана. Я могу понять экзорцистов и ангелов, но почему именно дьяволы? Разве они не должны быть в представлении людей чудовищами-людоедами?» — спросил Риас, любопытствуя, как Махира догадался. Глава 24. «Я так счастлива». Махира Тама пожал плечами и сказал: «Это простое территориальное понимание». Сказав это, Махира взглянул на Риас. Он продолжил: «Кроме того, Это можно понять по аналогии с человеческим обществом. В человеческом обществе беглецами из своих стран обычно занимаются люди из их стран. В обществе дьяволов, разумеется, с преступниками должны разбираться сами дьяволы, и это можно считать делом принципа. По моим предположениям, более вероятно, что вы, дьявол, Риас кивнула. Вчера она сказала Махира нечто подобное, а именно, что город Куа относится к ее территории. Естественно, что человек сам отвечает за свои дела, а другие не должны вмешиваться. То же самое относится и к работе с бродячими дьяволами. Звучит разумно. Акина восхищенно кивнула, взглянув на Махира, и, казалось, забыла о том, что тот только что сделал легкомысленный поступок. Не ожидала, что Махира-кун окажется таким умным. «Если у тебя есть хоть капля логики, то можно догадаться», — безразлично сказал Махира. Акина тихо вздохнула. «Почему слова Махира звучат так неуместно? Что он имеет в виду, говоря о логике? Разве это не говорит о том, что у меня нет мозгов?» Подумав так, Акина бросила на Махира злобный взгляд, но он закрыл глаза, отчего она снова надулась. «Если бы я не раскрыла немного информации вчера, возможно, я бы увидела шокированный вид Махира сегодня», — с улыбкой сказал Риас. Махира пожал плечами и ничего не ответил. «Даже если бы ты вчера ничего не сказала, я знал, что ты дьявол. Однако, Махира-сан, теперь, когда ты морально подготовлен, следующий разговор будет легче. Тебе не составит в этом быстро разобраться», — продолжил Риас. Хотя Махира не выказал того удивления, которого она ожидала, его равнодушное отношение и уверенное мышление удовлетворили ее еще больше. Человек, который ей нравится, должен быть настолько способным, насколько это возможно. Очевидно, что Махира вполне соответствовал ее представлению о кандидате. «Зовите меня просто Махира, не нужно быть таким формальным». «Хорошо, я буду звать тебя Махира, а ты можешь звать меня Риас, как и Акина». Риас не стала отказываться, а близкое отношение Махира сделало ее еще счастливее. «Хорошо, Риас». Махира не проявлял никаких признаков дискомфорта рядом с Акина. Он быстро заговорил, обращаясь к Риас по имени. «Я пригласила тебя сюда сегодня не только из-за вчерашнего соглашения, но и потому, что хочу сказать тебе кое-что еще». Услышав это, Махира поднял глаза и с любопытством посмотрел на Риас. Риас загадочно улыбнулась, не объясняя, что это за другая вещь, но вместо этого сказала: «Однако прежде давай уладим вчерашние незаконченные дела». Махира кивнул, подошел к дивану в центре комнаты и сел, а Каника Тадзё села напротив, хмуро глядя на него. Махира беспомощно улыбнулся, не начиная разговор. «Пожалуйста, наслаждайся чаем». Через некоторое время Акина принесла чайник, налила чашку Махира, и аромат наполнил воздух. «Замечательный чай». Махира оценил его. «Он был специально приготовлен, чтобы поприветствовать тебя», — с улыбкой сказала Акина. «Это для тебя». Внезапно Каника сунула Махира в руку закуску, а затем вернулась к своему ничего не выражающему лицу, игнорируя его. «Спасибо». Махира поблагодарил ее. Акина с усмешкой прикрыла рот, отложила поднос и подошла к Риас. «Махира, ты уже знаешь, что в этом мире существуют дьяволы. Далее я хочу рассказать тебе общую картину нашего мира». Риас улыбнулась, а затем начала рассказывать об истории сверхъестественного мира. «Этот мир не так прост, как кажется. Помимо людей, здесь есть и другие существа, и большинство из них – существа, существующие в человеческих фэнтези и легендах, а некоторые даже неизвестны людям. Как вы, ребята?» – с улыбкой спросил Махира. «Да, но мы лишь часть из них. Есть и более сверхъестественные существа, мифические существа, такие как ангелы и драконы». Риас говорила медленно, рассказывая об истории мира. Махира слушал задумчиво, не слишком серьезно, ведь он уже много раз читал о подобных вещах. Однако по сравнению с тем, что было в аниме, сверхъестественный мир, описанный Риас, был более подробным. Происхождение дьяволов и ангелов восходит к библейской мифологии, и большая часть того, что рассказывал Риас, естественно, была содержанием библейской мифологии. От мифа о сотворении единственным богом до войны трех фракций сотни лет назад, а затем до нынешней ситуации с современными дьяволами. Наконец, речь зашла о держателях священных механизмов и о мистических глазах. «О, я не ожидал, что нынешнее положение дьяволов окажется таким», — с интересом сказал Махира. «С тех пор, как к власти пришли новые четыре сатаны, они используют решительные меры, чтобы исправить этику дьяволов и заставить их изменить свои взгляды. «Теперь все не так, как раньше», — с легкой гордостью сказал Риас. «Дьяволы должны быть ранжированы в зависимости от уровня их работы, и это действительно восхитительно». Глаза Махира сузились. «В таком случае, могу ли я также нанять тебя, чтобы ты работала на меня?» «Теоретически, конечно, можно, но...» Риас сладко улыбнулась и замялась. «Но что?» — спросил Махира. «Махира, что ты думаешь о дьяволах?» Улыбка Риас сузилась, и выражение ее лица стало серьезным. «Если все так, как ты говоришь, то дьяволы на самом деле довольно хороши», — сказал Махира. Акина подперла щеки, выглядя застенчиво, как влюбленная девушка. «Похоже, Махира Кун не ненавидит дьяволов. Я так счастлива». Махира закатил глаза. «А что, если я захочу пригласить тебя стать одним из нас?» После того, как Риас закончила говорить, она пристально посмотрела на Махира с ноткой надежды в глазах, желая получить желаемый ответ из его уст. Когда прозвучали эти слова, не только Риас, но и глаза других троих пристально посмотрели на Махира. На мгновение прежняя радостная атмосфера сменилась на напряженную и гнетущую. Махира многозначительно улыбнулся, а затем покачал головой. «Извините, я отказываюсь». Глава 25. «Почему это не работает? Так легко отказываться. Это может ранить сердце нашего президента, понимаешь?» Акина Химадзима на мгновение замерла, а затем рассмеялась и пошутила. Риас была немного удивлена. Похоже, она не ожидала, что Махира откажется так прямолинейно. По крайней мере, согласно ее ожиданиям, Махира не должен был отказываться. Разве подросток в таком возрасте не должен быть полон желаний по этим мифам и силам? Однако прямолинейная позиция Махира очень разочаровала Риас. «Не думаю, что Риас из тех, кого так легко задеть», — Махира улыбнулся и покачал головой. «Я не настолько ранима». Риас посмотрела на Акина, затем покачала головой и сказала: «Просто интересно, почему ты так быстро отказался? А это так важно, я все еще хочу услышать, почему ты отказался». Риас настаивала, что хочет знать, а точнее, почему Махира отказался так коротко и без промедления. Риас посмотрела на лицо Махира. Сначала она подумала, что Махира, возможно, пытается сбежать, но спустя некоторое время Риас пришла к разочарованию. Другой человек, похоже, просто не проявлял никакого интереса к тому, чтобы присоединиться к ним. Она сказала, что не ранима, но все равно была очень разочарована. В прошлом, когда она пригласила Каника и других стать ее слугами, было меньше неожиданностей. Ее предыдущие предложения были из разряда: «Будьте моей семьей, в будущем живите только ради меня» и тому подобные слова. И тогда все с радостью соглашались и становились частью Пэра. Но почему это не работает здесь? Риас была озадачена. Ее прежние познания часто нарушались из-за Махира. Так было вчера вечером. И сегодня тоже. Услышав это, Махира равнодушно улыбнулся, затем слегка потер чашку с чаем и вздохнул. «Риас, твое приглашение слишком резкое. Давай не будем говорить, что все рассказы о дьяволах – это твои собственные слова. У меня нет оснований судить о правдивости твоих слов. Более того, есть ли разумная причина, чтобы я внезапно отказался от своей человеческой сущности и сменил расу на дьявольскую?» Махира с сожалением сказал: «Я действительно не могу этого сделать». Услышав слова Махира, Риас со стыдом кивнула. «Я не очень хорошо обдумала этот вопрос, но можешь быть уверен, я клянусь именем Гримари. То, что я сейчас сказала, правда, и в моих словах нет никакого обмана». Риас очень гордится своим благородным происхождением, и то, что она решила использовать слово «Гримари», говорит о ее решимости. «Давайте не будем говорить о правде или лжи», — Махира с улыбкой покачал головой. Он, конечно, понимал, что все сказанное Риас – правда, но, если бы Риас пригласила его за несколько дней до появления системы, Махира бы точно ничего не сказал и кивнул в знак согласия. Но сейчас у Махира не было никаких особых мыслей о том, чтобы присоединиться к Риас. Он вдруг игриво рассмеялся и спокойным тоном пошутил: «Риас, ты сказала, что мы пока просто разговариваем, а сама хочешь, чтобы я присоединился к тебе, стал твоим слугой и работал на тебя. Но это все равно слишком поспешно». Услышав это, лицо Риас непроизвольно дернулось. Она не думала, что Махира, который до этого был очень серьезным, вдруг станет легкомысленным, из-за чего ей вдруг стало не по себе. «Арара, значит, Махира-кун хочет получить выгоду», — Акина с усмешкой открыла рот. «Пользуется ситуацией». Каника Тадзё бросила на Махира презрительный взгляд. Махира закатил глаза. «Если не знаешь, как говорить, то не говори». Однако Риас не рассердилась. Наоборот, она была рада, что Махира смог поставить такие условия. Она сказала: «По сравнению с людьми, врожденные способности дьяволов намного лучше. Махира, судя по твоему вчерашнему выступлению, твоя сила, вероятно, находится на уровне дьявола среднего класса. Если ты сможешь слиться с шахматной фигурой и стать моим слугой, то скрытый потенциал в твоем теле также будет извлечен наружу. Я не могу гарантировать, что к тому времени ты сможешь достичь уровня высшего класса, но твоя сила определенно возрастет. Для таких людей, как они, увеличение силы – это, несомненно, заманчиво. Судя по словам Махира о проверке силы прошлой ночью, улучшение силы должно быть привлекательным для него». Услышав это, Махира рассмеялся, не говоря ни слова. «Не только это», — Акина продолжила соблазнительным тоном. «По сравнению с людьми, у дьявола есть много преимуществ, например бессмертие, к которому стремятся люди, и его можно легко достичь. Продолжительность жизни дьявола составляет не менее 10 тысяч лет». Акина подошла к Махира, наклонилась, тепло вздохнула ему в ухо и тихо сказала: «Мы уже знаем, что ты признался Каника-чан и Риас». Лицо Махира слегка дернулось, хотя его не очень волновало это дело, но то, что это выставили на всеобщее обозрение, все же смущало его. «Это не имеет никакого отношения к присоединению к вам», — Махира покачал головой и сказал, почувствовав теплое дыхание в ухе, от которого ему стало немного не по себе. «Если ты станешь одним из нас, разве у тебя не будет шанса?» Слова Акина были подобны дьявольскому искушению. «Кто знает, может быть, Каника-чан и Риас будут заинтересованы тобой. Я не дам тебе шанса», — увидев взгляд Махира, Каника холодно сказала. «Каника-чан, не говори так, все возможно. Возможно, ты узнаешь Махира-куна получше». Акина улыбнулась и спросила: «Ты так не думаешь?» Каника слегка фыркнула, не желая разговаривать с Акина, но взглянула на Махира, а затем быстро отвела взгляд. «Долгая жизнь, увеличение силы. Возможно, тебя будут ждать бесчисленные красавицы. Махира, ты действительно не мечтаешь об этом?» Улыбающееся лицо Акина было полно искушения. «Ты ведь не солгала мне?» «Конечно, если я лгу тебе, это не принесет ничего хорошего, и меня обвинит Риас». Услышав это, Махира, обычно невозмутимый, слегка дрогнул. В его глазах появилась страсть, и он продолжал смотреть на Риас, Акина и Каника с нескрываемой жадностью. Видя это, Риас восхитилась Акина и не могла не вздохнуть, признавая, что она, ее служанка, лучшая в общении с мальчиками. «Теперь ты должна согласиться, верно?» Риас улыбнулась, глядя на Махира и ожидая его ответа. «Но, простите, я все равно отказываюсь». В следующее мгновение возбуждение на лице Махира исчезло, сменившись прежним безразличием и решимостью. «Ваши лайки мотивируют переводить в том же темпе». Глава 26. Вступление в клуб оккультных исследований. Улыбка Акина внезапно исчезла, и на мгновение она словно колебалась, не решаясь задавать вопросы напрямую. Риас же с трудом перевела дыхание и чуть было не подавилась. Оба они смотрели на Махира с некоторым недовольством. «Почему ты вел себя с таким нетерпением и энтузиазмом? Ты заставил нас думать, что согласишься. Ты заставил нас напрасно ждать этого. Махира-кун, ты очень плохой. Очевидно, что ты не согласен, так почему же вел себя так, будто согласен?» — недовольно спросила Акина. «Разве это не для того, чтобы не причинить вам боль? Разве это не бесчеловечно, если я равнодушен к тем благам, о которых вы говорили?» Махира с улыбкой пожал плечами. Акина закатила глаза, глядя на Махира, и еще больше раздражалась. «Разве это не шокирует еще больше?» Она думала, что ее уговоры окажутся действенными, и Махира согласится, потому что не сможет отказаться. Кто бы мог подумать, что этому парню совершенно все равно. Его дрожащий взгляд был лишь притворством, чтобы подразнить ее. Риас потеряла дар речи. Хотя ей казалось, что она понимает Махира, оказалось, что это не так. Этот парень не играет по каким-то предсказуемым правилам. Риас уверена в собственном обаянии. Не будет преувеличением сказать, что если она попросит, то все парни в Академии Куа согласятся без колебаний. Это факт. Популярность Риас в Академии Куа настолько высока, что даже девушки могут быть очарованы ею. Однако для Махира все это было бесполезно. Будь это другой человек, даже девушка, другая сторона согласилась бы, если бы она попросила. Однако, столкнувшись с Махира, Риас ощутила чувство бессилия. Очевидно, что это лучшие условия, и я даже привлекла президента Иконика. Не слишком ли Махира искушен? С горечью сказала Акина. Конечно, я искушен, Махира кивнул и продолжил. Просто я следую старой поговорке. Какой? Не только Акина, но и Риас с Каника с любопытством посмотрели на Махира. Если с неба падает пирог, то это либо ловушка, либо иллюзия. Риас, Акина. Обе девушки едва не потеряли дар речи. После того, как мы так много рассказали, ты все еще полон бдительности. Преимущества, о которых вы упомянули, слишком привлекательны. Они заставляют людей чувствовать нереалистичность, и даже если это правда, мне трудно в это поверить, сказал Махира. Махира, Риас хотела продолжить убеждать. Не стоит говорить, Риас. Хотя я не знаю, почему ты так настойчиво хочешь, чтобы я стал перерожденным дьяволом, я не могу тебе этого обещать. Махира держался непреклонно, его взгляд был ясен и решителен, что заставило всех почувствовать его решимость. Риас долго смотрела на Махира, затем вздохнула и извинилась. «Ладно, я поняла. Прости, Махира, я была слишком резко сегодня». В последнее время Риас искала новых членов для своего пэра. Когда она нашла подходящего человека, то, естественно, захотела поскорее перевести его под свое командование. Просто она не ожидала, что другой будет настолько спокоен и не впечатлен. Его непреклонность заставила Риас почувствовать себя очень разочарованной. «Все в порядке, сегодня для меня тоже новый опыт. Спасибо, что дали мне понять, что в этом мире есть много замечательных вещей», Махира улыбнулся и вежливо ответил. «Хотя сегодня ты меня отверг, я не сдамся». Почувствовав разочарование, Риас быстро настроилась на нужный лад, и в ее глазах появилась решимость. Махира тоже потерял дар речи, недоумевая, почему Риас так настойчива. Должен ли он быть счастлив, ведь героиня так оценила его. Однако, Махира, я также хочу спросить, как насчет вступления в наш клуб? Это, Махира смутился. Махира, не отказывайся в этот раз. Если ты откажешься, Риас будет плакать. Акина притворилась очень грустной и умоляла. По сравнению с переменчивой натурой Акина, Риас смотрела на Махира горящим взглядом. Золотые зрачки Каника тоже уставились на Махира, ожидая его ответа. «Дзинь, основной квест теперь доступен». Пока Махира колебался, внезапно раздался холодный механический звук системы. Глаза Махира слегка сузились. В это время неожиданно появилось новое задание. «Квест генерируется, пожалуйста, подождите». Генерация квеста завершена. Основной квест – вступить в клуб оккультных исследований. Требования к миссии. Станьте членом клуба оккультных исследований. Сложность миссии. Легко. Награда за задание. Случайная карта навыков. Глядя на новый квест, Махира на мгновение остолбенел, не ожидая, что на этот раз будет сгенерирован такой простой квест. Он колебался, соглашаться ли на просьбу Риас, но теперь ему не нужно было бороться. «Махира-кун, Махира-кун», видя, что Махира внезапно замолчал, Акина прошептала. «Ты подумал об этом?» Махира кивнул. «Я могу согласиться, но у меня есть просьба». Услышав это, глаза Риас вдруг радостно вспыхнули, и она спросила, что за просьба. «У меня не так много времени, чтобы участвовать в мероприятиях клуба», беспомощно сказал Махира. «Это, Махира, на самом деле деятельность клуба оккультных исследований сильно отличается от обычной клубной деятельности. Я догадался, разве это не очевидно? Даже если Махира не знал о сверхъестественном мире, Риас уже раскрыла свою личность. Может ли их клубная деятельность оставаться такой же, как и в обычном клубе?» Ответ очевиден – нет. Обычно они проходят как вчерашняя охота на бродячего дьявола, которая является лишь одним из видов клубной деятельности, пояснил Риас. «И через эти клубные мероприятия у тебя также есть много возможностей улучшить свою силу». Махира покачал головой. «Для улучшения силы у него есть система, которая в тысячи раз эффективнее любых клубных занятий. Если у меня есть время, я могу участвовать, но ты не можешь заставить меня участвовать». Махира не стал полностью отказываться. «Хорошо, я не буду тебя заставлять», — Риас кивнула. Согласие Махира вступить в клуб оккультных исследований стало для нее неожиданностью, поэтому не было необходимости слишком настаивать. Кроме того, благодаря отношениям, сложившимся в клубе оккультных исследований, Махира будет легче изменить свою точку зрения в дальнейшем. Подумав об этом, Риас не могла не улыбнуться. Глава 27. Карта случайного навыка. «Махира-кун, это заявление о вступлении, пожалуйста, заполни его». После того, как Махира согласился вступить в клуб оккультных исследований, Риас достала из ящика два бланка заявления и протянула их Махира. «Хорошо». Махира взял бланк, заполнил информацию и передал его обратно Риас. «Теперь, Махира-кун, ты член нашего клуба оккультных исследований», — с улыбкой сказала Акина. Риас с радостью приняла бланк заявления и сказала: «Добро пожаловать в клуб оккультных исследований, Махира-кун. В этот раз, надеюсь, не будет никаких особых обрядов при вступлении», — шутливо сказал Махира. «Дзинь, основной квест, вступление в клуб оккультных исследований завершен. Награды распределяются, проверьте, пожалуйста. Получена карта случайного навыка. Использовать или нет?» Когда анкета была передана, основной квест был официально завершен, и прозвучал системный запрос. Карта навыков. Махира все еще с нетерпением ждал награды, особенно такой, с небольшим шансом получить хорошие навыки. Махира посмотрел на Риас и других, а затем тихо произнес слово «использовать» в своем сердце. Поскольку это всего лишь карта навыков, она не вызовет заметных изменений, поэтому Махира не мог дождаться и сразу использовал награду. «Поздравляю, получена карту навыка Клинок Света». Махира нажал на введение Клинка Света. Предмет. Карта навыка Клинок Света. Качество. Б. Эффект. Дает силу атрибута света и увеличивает силу атаки на 50%. Для использования навыка уровень носителя должен быть 7 звезд или ниже. Система, что это значит? Махира обратил внимание на последнее предложение. До 7 звездочного уровня этот навык будет значительным подспорьем для увеличения силы. Но после 7 звезд эффект будет ослаблен, ответила система. Хорошо, Махира кивнул. В конце концов, содержание квеста было слишком простым. Махира не ожидал получить ничего невероятного. Однако возможность получить карту навыков Б-класса явно превзошла ожидания Махира. Это сила атрибута света. Махира вольно или невольно взглянул на Риас и других. Это полная противоположность пути дьявола. Махира тайком покачал головой. Конечно, это не так уж и важно. В любом случае, атрибут света – это случайность. Напротив, 50-процентное увеличение силы атаки – главная изюминка этого навыка, и оно действует на всех уровнях до 7 звезд. Прежде чем он достигнет уровня 7 звезд, его реальная боевая мощь внезапно увеличится вдвое. 7 звезд, если нет просчетов, это как минимум уровень сверхдемона или даже выше. Ладно, Махира-кун, после столь долгого времени ты, должно быть, проголодался. Теперь ты можешь попробовать бенто, которое я приготовила. Хотя Махира и не согласился стать дьяволом, вступление в клуб оккультных исследований было результатом, который удовлетворил Риас и других. Затем Махира пообедал в клубе оккультных исследований, попрощался и вернулся в класс. Это действительно сложно, Риас. После ухода Махира Акина собрала посуду и устало села на диван. Неважно, как ты это говоришь, ты не должна использовать слово «сложно», Риас беспомощно улыбнулась. Акина-сенпай встретила соперника. Каника Тадзё, как сторонний наблюдатель, была более проницательна, чем Акина и Риас. В ее золотых зрачках не было никаких колебаний, но это прозвучало как шутка. Она тоже член Пэра Риас, день и ночь общается с Акина, и понимает, насколько Акина проницательна. Каникатян была слишком тихой. Если бы Каникатян говорила побольше, результат был бы другим, с улыбкой сказала Акина. Это, Каника почувствовала угрызение совести за то, что не помогла Риас. Она действительно не знала, что сказать Махира, ведь Каника от природы тихая, и неразговорчивость – ее неотъемлемая черта. Кстати, Акина, пойдем со мной в студенческий совет. Риас аккуратно взяла бланк заявления Махира и сказала: «Поскольку в клуб оккультных исследований вступает новый член, естественно, что я должна отчитываться перед Соной». «Президент, вы собираетесь похвастаться?» – подразнила Акина. «О чем ты вообще говоришь?» «Просто о новых членах клуба нужно сообщать в студенческий совет», — Риас улыбнулась. «Если бы Махира согласился стать ее слугой, ей бы, естественно, ничего не пришлось делать. Однако сейчас ситуация такова, что Махира согласился вступить в клуб, но не согласился стать ее слугой. Сила Махира не может быть скрыта вечно, и студенческий совет также должен заметить его в это время». В глазах Соны Риас не думала, что Махира будет оценен как обычный. Они с Соной одновременно и лучшие подруги, и соперницы. Столкнувшись с таким хорошим персонажем, как Махира, который не стал ее слугой, Сона Ситри обязательно вступит в соревнование. Далее Риас и Акина покинули старое здание школы и направились в офис студенческого совета. Риас сама. По дороге в студенческий совет они встретили Цубаки Шинра. Это королева Соны. Увидев Риас, Цубаки слегка поклонилась, а затем почтительно поприветствовала их. «Цубаки, кстати, а Сона в студенческом совете?» – спросила Риас. «Президент Сона отдыхает в студенческом совете. Риас сама зачем-то ищет президента?» «Да», – Риас кивнула. «Пожалуйста, следуйте за мной». Цубаки пошла впереди, а затем все трое подошли к двери студенческого совета и постучали в нее. «Пожалуйста, входите». Изнутри раздался голос Соны Ситри. «Риас, редко кто приходит в студсовет в такое время. В чем дело?» Сона сидела за столом студенческого совета со стопкой бумаг, над которыми была занята. Увидев посетителя, она немного удивилась.